Глава 21. Доминика. Я целый день проспала. Не знаю, в чем дело. Наверное, просто сказалось напряжение последних дней. Сонька, Сотников, деньги Тимура, клиника. Мой организм сбоит. Глаза все время слипаются. Веки тяжелые. Я по-настоящему сплю. Мне даже сны снятся. Самое интересное, что я обычно не сплю днем. Сколько себя помню даже в детстве. Это была моя вечная проблема – дневной сон. Я не могла уснуть, крутилась в кровати и страшно завидовала сопящим девочкам. У меня уснуть получалось только, если я болела. Даже в дождливые осенние дни, пока за окном бушевала непогода, барабанил дождь, и так уютно и тепло было под одеялом. Я не спала. Просто лежала с закрытыми глазами, чтобы воспиталка не подняла и не поставила в коридор в наказание. Или могла какое-то занятие придумать. Не хочешь спать? Иди пыль вытирать. Или пол мыть в туалете. Сегодня, кстати, день пасмурный. Может, поэтому я как сурок в норке. И стоит закрыть глаза... Вижу Тимура с Кристиной. Не как на том видео, где она у него на руке виснет, а другое, эротично-порнографическое. Представляю, как он трахает ее на кровати в номере, откуда она мне прислала фото. И так ясно, как будто там стояла и свечку держала. Как он наваливается сверху, раздвигая ей шире ноги, поднимая за бедра и насаживая на себя, все время меняя угол. Она извивается и кричит, как я кричала. Потому что, когда Тим так делает, невозможно не кричать. Представляю, как он дергает ее на себя, приподнимая за бедра выше и впиваясь в промежность ртом. Проталкивает внутрь язык, вылизывает, посасывает клитор, будто пьет оттуда. И она снова кричит. Сворачиваюсь клубком на кровати. Почему-то так мне теперь хочется лежать. Как будто у меня центр уязвимости в районе солнечного сплетения. И я его прячу. Там сейчас все горит огнем. Так больно мне никогда не было. Самым правильным было бы сейчас встать и уйти. Все равно куда? Куда глаза глядят? Можно на свою квартиру? И я знаю, что не смогу там жить, съеду. Но можно же пересидеть несколько дней. Только я не могу уйти, не сказав Тимуру о деньгах. А главное, я просто обязана посмотреть ему в глаза. Почему-то уверена, как только увижу, сразу все пойму без лишних слов. Но вот когда он вернется, я не знаю. Я даже не знаю, куда он улетел. Вчера только прочла, что на форум, а куда именно, не запомнила. Во двор въезжает машина, и я вскидываю голову. В глазах темнеет, голова кружится. Какое-то время вижу перед собой только рой звездочек. Я вообще здорова? Никогда такого не было. Сползаю с кровати и плетусь к окну. Это Тимур. Вон он выходит из машины. Сердце сжимается, когда я вижу его высокую, широкоплечую фигуру. Он идет в дом, по привычке бросив взгляд на наше окно. Отшатываюсь, не хочу, чтобы он меня видел. В груди болезненно ноет. Я так соскучилась, так измучилась без него. На миг появляется заманчивая мысль. Что, если сделать вид, будто я ничего не знаю? В самом деле, его персонал совершенно напрасно вчера прятал глаза. Новости я не смотрю, и репортаж с открытия форума точно прошел бы мимо, если бы не Кристина. А ведь еще фото. Я даже замираю, когда представляю, как подойду, широко улыбаясь, словно ничего не было. А лучше подбегу, как раньше, брошусь на шею, начну целовать. Он прижмет меня к себе, укусит мочку и шепнет на ухо. «Ты со мной в душ?» Так хочется трахаться, Вероника. Так хочу тебя сзади. И все. И плевать на Кристину. Он же ничего не сказал, когда уезжал. Значит, его устраивает именно так. Еще немного позволяю себе помечтать, совсем чуть-чуть. А потом открываю глаза и распахиваю дверь спальни. Иду вниз, как зомби. Встречный охранник, увидев меня, тревожно отступает с дороги. Тимур видит меня и выпрямляется. Он еще даже не переобулся. Смотрит выжидающим взглядом. Его глаза сейчас – две холодные льдины. Две вершины айсберга, плывущего под водой. И я на своей утлой лодочке врезаюсь в него на всех парах. Подхожу ближе, размахиваюсь и со всей силы бью по щеке. Мне кажется, это такой мощный удар, я всю злость в него вложила. И звук такой звонкий. Но Тимур даже не морщится. И у меня ощущение, что он ждал эту пощечину. Замахиваюсь еще раз, но он перехватывает руку и наклоняется ко мне. Его глаза сверкают, а каждое слово звучит, как звук молотка, забивающего гвозди в гроб. «Я тебя предупреждал, чтобы ты не привязывалась ко мне, Ника. Теперь тебе придется уехать. Иди, собирай вещи. Сотников тебя отвезет». «Я не поеду с Сотниковым», — выдергиваю руку. «И вещи мои уже давно собраны. Сама бы ушла, но хотелось дать тебе по роже. Вызови такси, я пойду попрощаюсь с Робби». Резко разворачиваюсь так, что хвостом бью его по лицу. Я не вру. Вещи у меня и правда сложены. Те, которые Тимур забирал из моей квартиры. Я не выбросила их, как он говорил, а сложила в сумку. Осталось забрать паспорт и все. Мне не нужно все то шматье, которое он мне покупал. Пускай Кристину дальше наряжает. Ей нужнее. Я была полной дурой, когда думала, что смогу пожить с Тимуром, забеременеть от него и сбежать. Трижды дурой. И забеременеть не так просто, а уходить от него вообще невозможно. Больно так, что в глазах все плывет и мутит. Я не просто так пошла к Робби. Мне нужно сказать Тимуру про деньги. Но сообщение отправить нельзя. Телефон считается самураем. Дом напичкан жучками. Я не могу нигде говорить. Надо написать записку, а ручку и бумагу в этом доме я видела только на кухне у Робби. Он достаточно старомоден и все свои рецепты записывает в большую книгу, которая хранится там же на кухне. Я даже не могу попросить у него ручку, потому что Сотников не должен знать о записке. Он тогда сразу что-то заподозрит. «Вероника!» Робби больше не прячет глаза. Зато теперь их прячу я. Терпеть не могу обманывать. «Ты?» «Я пришла попрощаться, Робби!» Слеза катится по щеке, абсолютно натуральная. Мне правда безумно жаль. В груди жжет и дымится. «Детка!» Голос Робби звучит сипло, он не договаривает. За него договариваю я. «Ты ошибся, Робби!» Шепчу и глотаю слезы. «Моим корням не было там за что зацепиться. Совсем не за что. Мое деревце здесь не прижилось». «Я могу что-то для тебя сделать, Ника?» Спрашивает он, и я вижу, как блестят его глаза. Заодно это я готова его расцеловать. «Можешь!» Улыбаюсь сквозь слезы. «Бутерброд!» Он тоже улыбается, треплет меня по щеке и идет к холодильнику. Я подхожу к кофемашине и, пока варится кофе, быстро хватаю с полки книгу, выдираю сзади чистый лист и прячу в карман шорт вместе с ручкой. Пью кофе с фирменным сэндвичем от Робби за столом. Сотников заглядывает, видит меня, но ничего не говорит. Но хоть не гонит в шею. Дают спокойно поужинать. На самом деле я жую, не чувствуя вкуса, но обижать Робби не хочется. Иду в туалет на первом этаже, усаживаюсь на крышку унитаза и быстро пишу записку. Пишу Тимуру, что его дом и машина под завязку набиты прослушивающими устройствами, что Сотников и Жиган должны его кому-то слить, и что деньги я забрала из сейфа и перепрятала под садовым светильником, третьим от крыльца. Больше ничего не пишу. Когда Тим откопает свои деньги, найдет лайки и мой дневник. Я хочу уехать, а если он узнает, кто я, вряд ли я так просто сегодня уйду. А на разборке у меня нет ни сил, ни желания. Ничего не изменилось. Вероника, как и Доминика, оказалась Тимуру не нужна. Ему хорошо с Кристиной. И только такая влюбленная идиотка, как я, могла поверить, что Тимура можно распороть и шить заново. Нельзя. Он не обманывал меня ни тогда, ни сейчас. Тим не умеет любить. А главное, он этого не хочет. Он второй раз выставляет меня из своей жизни. И я не настолько бесхребетная, чтобы любой ценой пытаться остаться с ним. Вытираю щеки, складываю записку конвертиком и прячу в карман. Ручку оставляю в туалете. Кто-то да найдет и вернет Робби, если не выбросит. Поднимаюсь за вещами и вижу собранный чемодан. Пока я прощалась с Робби и писала письмо, все, что покупал мне Тимур, сложили в чемодан горничная и домоправительница. Они неплохие тетки, я даже немного с ними подружилась. Тимур успел принять душ и переодеться в спортивные штаны и футболку. Теперь он сидит на кровати и ждет меня. Ужасно хочется провести рукой по его влажным волосам, но я мысленно бью себя по руке и иду за своей сумкой. «Ты не поедешь на такси, Вероника!» Поднимается он навстречу. «Я не поеду с Сотниковым!» Упорно стою на своем. «Тебя отвезут в соседний город. Там у моих партнеров несколько квартир. Ты сможешь там жить, сколько захочешь. Сможешь работать или учиться. Я буду переводить тебе каждый месяц деньги. Ты ни в чем не будешь нуждаться». Я его не слушаю. Беру сумку и спускаюсь вниз. «Пускай говорит, он мне не мешает». Но Тимур догоняет и хватает за руку. «Мы не можем остаться в одном городе, Ника!» Его глаза, как непроглядная тьма, лицо каменное. Я с ним совершенно согласна. Мало того, нам и с одной планеты не мешало бы съехать. «Не можем!» – киваю. «Только с Сотниковым не поеду. Терпеть его не могу. Дай мне другого водителя. Вот Илью, например». «Хорошо», – соглашается Тим. Но с дороги почему-то не уходит. Смотрит и смотрит. Дыру скоро прожжет. Забрасываю на плечо сумку со своими вещами. Вслед за мной выносит тот красивый чемодан. Тимур идет вместе со мной к машине. Значит, там ему записку и отдам. Можно было бы обнять его и шепнуть на ухо, но меня ломает от одной мысли, что придется настолько приблизиться к нему. Я тогда сразу умру. Мне лучше сохранять дистанцию. Тимур открывает дверцу. Илья замешкался на выходе. Прекрасно. У Тимура чуткая и тактичная команда. Дают возможность боссу наедине проститься с надоевшей любовницей, которую он сам же выставляет из дома. Так может, эта возможность предоставляется мне? Беру Тимура за руку, он вздрагивает и скидывает глаза. В них на секунду мелькает страх. Думает, я сейчас начну признаваться в любви, рыдать и обнимать его колени. Если честно, как раз этого мне хочется больше всего. Надо скорее уезжать, пока я не наделала глупостей. Падать в ноги, конечно, не стало бы, но вопросов у меня сотня. Почему она? Тебе не жаль? Ты меня больше не хочешь? Я тебя люблю». Рука Тимура рефлекторно дергается, но я успеваю вложить ему записку, зажать ладонь с посланием в кулак и сказать чуть слышно: «Прочти, это важно». Сажусь в машину, подходит Илья с чемоданом и загружает его в багажник. Когда он заводит двигатель, как будто не ключ зажигания проворачивается, а нож в моем сердце. Автомобиль трогается с места, и я не выдерживаю, оборачиваюсь и смотрю через заднее стекло. Тимур стоит и смотрит вслед. Если бы я его не знала, сказала бы, что там застыла черная тоска и горечь. Но это всего лишь злость на самого себя. Что он так неосмотрительно впустил меня в свой дом и в свою жизнь. Смотрю и смотрю на него, стараясь вобрать в себя, запомнить его лицо, широкие плечи, сильные руки, напряженное лицо. Хоть это все расплывается и теряет четкость, но я все равно смотрю. А он продолжает смотреть на меня до тех пор, пока машина не выворачивает из переулка на основную дорогу. И когда Тим исчезает за поворотом, я понимаю, что он исчез из моей жизни на этот раз уже навсегда».